Она, как видно, догадалась, о чем говорит Виталий. — Отдал, — прошептала она. — Отдал, гадина! — Отдал, — подтвердил Виталий. — Предал тебя. — А уж, Вадик, будь здоров, как ее против тебя использовал бы? Да вот потерял. — Уж будь здоров, — машинально подтвердила Майка и повторила, словно не в силах была этому поверить. — Отдал. И вдруг зло и недоверчиво посмотрела на Виталия. — А чем, мальчишечка, докажешь? — Чем? — Да просто отдам тебе эту записку. На кой она мне? Тебе может пригодиться, если ты и в самом деле никому ничего не прощаешь. Виталий снова сунул руку во внутренний карман пиджака и, достав оттуда записку, незаметно положил ее перед Майкой, и та мгновенно смахнула бумажку себе на колени. Майка сделала это так поспешно, будто кто-то мог наблюдать за ними в это время и не должен был увидеть записку. Так, по крайней мере, показалось Виталию, и он невольно насторожился. Майка, между тем, пробежав глазами записку, покраснела еще больше и нервно сунула клочок бумаги в сумку. — Ну, он у меня увидит клочок хмурого неба, — отрывисто сказала Майка. — Все они увидят. Теперь смеется, небось, надо мной со своей стервой. — Ну, ладно. Вот только... Она посмотрела на Виталия. — Не пойму я что-то. Тебе какой навар от всего этого будет? И в этот момент Виталий неожиданно увидел Алексея. Виталий не сразу даже узнал его в новом черном фраке и белоснежной рубашке с галстуком-бабочкой. Видимо, Алексей перешел сюда с повышением и был теперь метрдотелем. Вид у него был чрезвычайно важный, этим он, очевидно, хотел компенсировать свою досадную для такого поста молодость. Алексей, судя по всему, заметил Виталия уже давно и, поймав его взгляд, дружески и незаметно ему подмигнул. Майя с минуту молча курила, потом, словно очнувшись, в упор посмотрела в глаза Виталию. — Ты, кажется, чего-то от меня хотел. — Точно. Хотел, чтобы ты меня с горохом свела. — Это еще зачем? — подозрительно спросила Майя. — Дело есть. Майя с ожесточением размяла в пепельнице окурок и сразу потянулась за новой сигаретой. Она нервничала и не пыталась даже это скрывать. — Тебе повезло, — сказала она. — Боря тоже хочет с тобой познакомиться. — Откуда он про меня знает? — Знает вот. — Ты сказала. — Ну, я. — Сказала, что к тебе на свидание иду. — Чего тут такого? У нас с ним как-никак любовь была. — Была? — Была. — И вся вышла, — резко ответила Майя, и глаза ее сузились. — Я ему этой записки не прощу. — А что ты сделаешь? — Знаю, что сделаю. Кровь на нем. — Ха! — небрежно отмахнулся Виталий. — Давно ее вытер, если и была. Зато она у меня в глазах осталась. И у Гошки тоже. Не говорил? — Как так осталось? — спросил Виталий, словно не заметив ее вопроса. Вчетвером мы здесь сидели. Я с Гошкой так для вида. Разговор с Николаем Гавриловичем Боря вел. Уговаривал отдать бумагу и больше не писать. А тот? А тот ни в какую. Фронтовик все-таки, так и сказал. Виталий слушал, изо всех сил стараясь казаться равнодушным. — Ну и что, горох? — спросил он. Заказал еще бутылку, взял кое-что со стола и увел Николая Гавриловича в лес, тут недалеко. — Одни, — говорит, — давай потолкуем. А мы с Гошкой тихонько за ними пошли. Боря даже не видел. Трясло его всего. — А вы, значит, видели, что он сделал? — Ага. Заболел я после этого, и Борю стало бояться. Но записку ту все-таки написала? Я ее еще раньше написала. А сейчас... Майя сжала кулачок. Пусть он подохнет со своей старухой. Плевать мне. А он как после того? А никак.